потягивая прохладное пиво в погребке дома журналистов, Федор Илларионович рассказывал нам с Борискиным, что ЦК тратит на антирелигиозную пропаганду миллионы, да все без толку. Молодежь в Советском Союзе давно разочаровалась в официальной идеологии марксизме-ленинизме, а где-то с начала 60-х годов двинулась в религию. Это, пояснил Горкавенко, не может не тревожить руководителей партии и правительства. Поэтому партия проводит двухколейную политику. С одной стороны, раз уж нельзя привить веру в марксизм, поощряется полная бездуховность, с другой поощряется ненависть к верующим. В Советском Союзе есть две группы законов, касающихся религии. Одна из них как бы защищает положение Конституции, где говорится о свободе совести по статьям 142 и 143 Уголовного кодекса РСФСР, нельзя препятствовать отправлению религиозных обрядов. Другая группа, например, статья 227, по которой был осужден глава пятидесятников Федотов, наоборот, оправдывает насилие над верующими. Законы первой группы носят пропагандистский характер и на практике фактически не применяются. Я не знаю ни одного случая, когда кто-либо из представителей власти был бы привлечен к ответственности за запрещение проводить богослужения или за разгон верующих, собравшихся в молельном доме. Видя, насколько верующие беззащитны перед лицом государства, хулиганы из числа атеистов порой расправлялись с ними на свой манер. Глава Бирюлевской общины. Передо мной следователем Московской областной прокуратуры сидит Иван Федотов, глава пятидесятников России. Это коренастый блондин с выразительными голубыми глазами, работающий помощником машиниста в московском метрополитене. На столе в синей обложке лежит его дело, состряпанное не в милиции, не в прокуратуре, а в КГБ, в управлении госбезопасности по городу Москве и Московской области. «Когда вы, наконец, перестанете преследовать верующих?» В упор, словно это лично я и есть преследователь и мучитель верующих, спрашивает Федотов. Я молчу. Что я могу ему сказать? После небольшой паузы Федотов продолжает. «Вы, конечно, знаете, что по этому поводу говорил ваш тезка Фридрих Энгельс». «Нет, я не знаю, что говорил по этому поводу мой тезка. Зачеты когда-то сдавал, с тех пор мало интересовался. Если честно, то вообще не интересовался. Но не могу же я признаться в этом подследственному. Что-то сейчас не припомню», — говорю я, неопределенно разводя руками. Энгельс говорил, что преследование — наилучшее средство укрепить нежелательные убеждения. Единственная услуга, которую в наше время можно оказать Богу, это провозгласить атеизм принудительным символом веры. Здорово сказано, думаю я. Этот Федотов не только свою христианско-евангельскую веру знает, но и классиков марксизма. Свою позицию аргументирует лучше, чем наш прокурорско-следственный аппарат. Ну и прокурорско-следственный аппарат тоже не дурак. Он делает вид, что преследует Федотова вовсе не за веру. Ну что вы, за веру у нас никого не преследуют. А кто утверждает противоположное, тот клеветник, поскольку о свободе вероисповедания говорится в самом важном нашем документе в Советской Конституции. Федотов обвиняется не за то, что верит в Бога, не за то, что клеветал на Конституцию, он обвиняется в злостном хулиганстве. Но ведь Федотов – глава религиозной секты, придающей особое значение сошествию Святого Духа на апостолов. Разве такой человек может заниматься хулиганством? Может. У нас в Советском Союзе возможно все. Участковый инспектор милиции поселка Бирюлево утверждает, что Федотов грубо оттолкнул его от двери, когда он пытался войти в его квартиру, чтобы проверить паспорта у молящихся. Результатом отталкивания явилось ранение. У милиционера не было ордера на обыск, без которого он не имел права войти в жилище без разрешения хозяина. Но он, тем не менее, пытался вломиться. А Федотов его оттолкнул, причем было разбито стекло и поранена рука. Не участкового, а Федотова. Тем не менее, ранение фигурировало в милицейском протоколе как отягчающее вину обстоятельство. Федотов и я оба хорошо понимали, что участковый только орудие. К КГБ нередко заставляет других, чаще всего милицию, делать вместо себя разные грязные дела. КГБистам во что бы то ни стало, надо было разогнать бирюлевскую религиозную общину, не брезгуя никакими средствами. Например, обвинив в хулиганстве Ивана Федотова, спокойного, уравновешенного человека, презирающего насилие и насильников. Я подал своему начальнику, прокурору Новикову, рапорт, в котором написал, считаю, что в действиях Федотова отсутствует состав уголовно наказуемого деяния. Хитрая лиса Новиков не стал меня стыдить, уговаривать и взывать к партийной совести, он просто передал тоненькую папку с делом Федотова другому следователю. А на меня взвалил громоздкое хозяйственное дело о хищении картофеля и капусты. Будешь высовываться, дальше дел о картошке и капусте не пойдешь, означал сей молчаливый начальственный жест. Однако и новый следователь оказался не очень покладистым. Он закончил дело так, что суд не смог приговорить Федотова более чем к году исправительных работ, да к тому же по месту работы. Столь мягкий приговор возмутил чекистов. По заданию Комитета госбезопасности уже был подготовлен документальный фильм под названием «Чудотворец из Бирюлева», который должен был скомпрометировать пятидесятников и их руководителя. Чекисты хотели состряпать из дела показательный процесс, и вдруг такой конфуз. Федотова даже в лагерь не отправили. Тогда шел 1960 год. Первым секретарем был Хрущев, либерал, при котором преследование религии особенно усилилось, много действовавших православных церквей было закрыто. Произошел перелом и в отношении к религиозным сектам и их руководителям. По указанию Политбюро председатель КГБ, генеральный прокурор СССР и председатель Верховного суда СССР совместно разработали проект нового закона, который был вскоре утвержден на заседании обеих палат Верховного Совета. На основании этого закона в Уголовном кодексе РСФСР появилась статья 227. Согласно этой статье, руководители верующих, чья деятельность сопряжена с причинением вреда здоровью людей, например, призыв соблюдать строгий пост, а также с побуждением граждан к отказу от общественной деятельности, наказываются тюремным заключением на срок до 5 лет. Не прошло и полугода, как московские чекисты снова занялись Федотовым. Его вызывали на допрос, а в это время в его доме производился негласный обыск и совершались еще более незаконные действия, подбрасывалась запрещенная литература, монтировалось подслушивающее устройство. В эти же дни в одной из центральных областей страны произошел трагический случай. Какая-то верующая, доведенная до отчаяния тяжелой советской жизнью, в помутнении разума убила своего ребенка. Виновником этого убийства объявили Федотова. Это он якобы своими проповедями довел несчастную, которую никогда в жизни не видел, до исступления и до преступного шага. В доме Федотова, кроме того, были найдены материалы, в основном религиозные, поступившие, по мнению гибистов, из-за границы. Весьма вероятно, что они сами и подбросили эти материалы. За все эти преступления с Федотовым на этот раз расправились по-настоящему. Его осудили на 10 лет лишения свободы как соучастника убийства. Мученик за веру. Было это в конце 60-х годов в городе Чехове Московской области. Ранней весной на окраине города был заживо сожжен местный юродивый, 19-летний парнишка Иван Комаров. Когда в сопровождении начальника Чеховского городского отделения милиции Костюрина я приехал к месту происшествия, в костре, на котором принял смерть очередной христианский мученик, еще догорали последние угли. Тесной толпой, сжав кулаки, молча стояли люди вокруг пепелища, и не миновать бы преступникам самосуда, если бы мы сразу разыскали преступников, умучивших парня, об ангельском характере и святости которого слагались в округе легенды. Комаров был разносчиком церковной корреспонденции. От священника к священнику, от верующего к верующему. Носил он книги, журналы, брошюры. Местный священник Михаил Яковлев, бывший инженер-мелиоратор, сказал на допросе, что Комаров так хорошо знал православное вероучение, что мог бы поступить в семинарию, если бы не страдал какой-то душевной болезнью. Священник поделился со мной и своими подозрениями по поводу возможных убийц.